Глава 24. Леди Амория кивнула постоянному лекарю, весьма пожилому усатому мужчине в зеленом колпаке с эмблемой Академии. «Как наш оборотень Митрий?» Лекарь при появлении ведьмы тотчас встал и положил на блюдечко бублик с маком. «Сегодня все без обеда, да». Тотчас вспомнила леди Амория, которая от свалившихся на Академию неприятностей о нем даже забыла. Собственно, особенного дела до Ассанейской академии магии ведьмы не должно было быть. У нее и своих дел хватало. Но здесь училась девочка, за которую она все-таки, как ни крути, а несла некоторую ответственность. Кроме того, и ректор ей вовсе не был чужим человеком. Нет, никаким родственником леди Амории Нойс не был. Но их связывала та же Лилиана. Да и ведьма ведь преподавала в то время в академии, а Нойс, как ни крути, был одним из ее учеников. Вела тогда Амория все то же травоведение. А всем известно, что за своих учеников, не говоря уж о родных по крови, ведьмы стояли горой. В этом они были очень близки к оборотням. Но если оборотни горло могли перегрызть только за своих отпрысков, то ведьмы смотрели немного шире. «Спит пока», – доживав кусочек бублика, ответил Митрий. Старый лекарь служил в академии уже лет 20, был давно знаком с леди Аморией и к ведьмам относился без особого пиетета. Митрий и сам был не лыком шит. Родом он был из далеких северных краев, и в крови его кто только не отметился. Леди Амория сразу поняла, что доля крови северных ведьм у него тоже имеется. Значит, и лекарь он не простой, а очень даже неплохой. Поначалу у них едва не возникло некоторое противостояние. Еще бы. Ведь Митрий заправлял лечебницей уже 20 лет. И терпеть не мог никаких помощников рядом. И так справлялся. Благо, сложные случаи у адептов бывали редко. Так, ожоги, колотые раны и воспаление горла и легких по весне. А когда появилась в Академии ведьма, да еще и курировать лечебницу взялась, то вскипела лекарь. Но ничего, побуравили они глазами друг дружку. Митрий даже подумал проклятицам засветить ведьме промеж лопаток. Однако в момент противостояния леди Амория хмыкнула и подняла руки вверх. Митрий до сих пор помнил ее слова. «Мы ж с тобой одной крови. Замучаемся проклятия друг с дружки снимать». И он согласно кивнул. Насчет одной крови это она верно сказала. Да и Митрий же видел опять-таки, что леди Амория была куда его старше, опытнее и, что греха таить, сильнее. В общем, сотрудничать у них получалось. «Все еще спит?» — удивилась леди Амория. По ее предположениям, оборотню пора бы прийти в себя. Но знала ведьма также и о том, насколько по-разному действует зелье, не говоря уже о таком навороченном, как приворотное на разные организмы. Хотя оборотни ведь довольно быстро приходят в себя и даже способны залечить сильные повреждения. Способны, да. Но только для этого им требуется совершить оборот. В животной ипостаси у них практически все как рукой снимает. Леди Амория нахмурилась. «А ты давно к нему заглядывал?» Митрий с достоинством огладил седую бороду. «Да вот, и 10 минут не прошло как. Спит и спит. И то сказать, такой дрянью его попотчивали». Ведьма прищурилась. «Удалось понять, что за состав?» Лекарь махнул рукой и угрюмо ответил. «А вот руки бы оторвать этой ведьме и лицензию отобрать, чтоб и другим безруким неповадно было». Глаза Митрия, темные как ночь, озарились недобрым светом. Лекарь терпеть не мог ни профессионализма. «Уж если собралась делать приворот, так делай, как положено!» — буркнул он. «А это намешало всего! Кто же использует корень мандрагоры, да еще в сочетании с печенью болотной жабы? Щеки Митрия от негодования раздулись, и он как будто даже стал выше ростом. Так-то лекарь Академии был росточка небольшого. Судя по всему, домовые в его крови тоже отметились. Лекарь даже стукнул кулаком по столу в расстройстве. Надкусанный бублик от удара свалился на пол. Но Митрий этого даже не заметил. Его снедал праведный гнев. «Успокойся, Митрий», — примирительно сказала ведьма. Она по-своему ценила лекаря и весьма уважала за преданность профессии. «Как тут успокоиться, когда на рынок выходит не пойми кто?» Лекарь сверкнул глазами. «Так где все ингредиенты, что ты выявил?» — спросила леди Амури. «Вон, в колбе», — буркнул Митрий. Ведьма подошла к стоящему в отдалении столику. На нем, как и положено, стояла магическая горелка, и выстроились в ряд колбы, пузырьки и пробирки разного размера. Амория взяла в руку стоящую отдельно колбу с землянистого цвета содержимым на самом дне. Хмыкнула и одобрительно посмотрела на Митрия. «Отличная работа, Митрий!» – довольно сказала она. Лицо Митрия чуть заметно побурело. Как и всякому живому существу, доброе слово лекарю было приятно. В его жизни как-то так сложилось, что особенно никто не хвалил. В детстве получал Митрий от родной бабки в основном тумаки. То не так он сделал, это не так. Не там травы собирал, не в то время и прочее. Так что доброе слово было лекарю, как бальзам на рану. А ведьма плотно заткнула колбу пробкой и, подумав, завернула в кусок непрозрачной ткани, который вынула из покосившегося шкафчика на стене. «Вот так», — пробормотала она. «Митрий, следи за парнишкой. Как проснется, дай ему». Лекарь набычился. «Сам знаю, чего ему дать». Леди Амори тотчас пошла на попятный, даже удивляясь себе. Митрий был, пожалуй, единственным человеком, который вызывал в ней едва не родственные чувства. Впрочем, лекарь действительно был отличным профессионалом. «А вы куда ее?» Он кивнул на заветную колбу, которую ведьма уже укладывала в маленькую матерчатую сумочку. «Да вот, Митрий», — прищурилась леди Амория. «Вечером собираюсь в один салон, где, как я думаю, и практикует это безрукое, как ты ее назвал, ведьма». «А еще, Митрий», — задумчиво сказала леди Амория, — «к парню никого не пускай, пусть тут и ночует». Лекарь согласно мотнул головой и проводил ведьму взглядом. Потом нагнулся, достал с пола надкусанный бублик, сдул с него пылинки и принялся чаевничать дальше.